Глава 10. Сойдя с поезда, Марианна двинулась к университету, погрузившись в невеселые мысли и не обращая внимания ни на что вокруг. Первым, кого она увидела у колледжа, был мистер Моррис. Он стоял у входа и разговаривал с полицейскими. Марианне сразу вспомнились события сегодняшнего утра. Стало неприятно и даже тошно. Она прошла мимо, не глядя на Морриса, но краем глаза заметила, что тот, как ни в чем не бывало, приподнял шляпу. Похоже, чувствовал себя хозяином положения. «Вот и хорошо», — мелькнуло в голове. «Пусть и дальше так считает». Она решила пока никому не рассказывать о случившемся. Все равно инспектор Сангха не поверит, что Моррис — сообщник Фоски, и поднимет ее на смех. Как заметил Фред, нужны доказательства. Лучше пока помолчать. Моррис убедится, что вышел сухим из воды, и сам загонит себя в ловушку. Марианна ощутила острое желание поговорить с Фредом и остановилась, как вкопанная. О чем она только думает? Неужели она начинает что-то испытывать к этому мальчику? Такой поворот испугал Марианну. Нельзя позволить себе никаких чувств. Это было бы предательством по отношению к Себастьяну. Наверное, разумнее вообще больше не звонить Фреду. Поднявшись на свой этаж, она обнаружила, что дверь в ее комнату приоткрыта. Марианна застыла перед входом и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Тогда она тихонько надавила на дверь. Та, скрипнув, отворилась. Марианна заглянула внутрь и ахнула. Все здесь выпотрошили и переворошили. Ящики были выдвинуты, шкафы раскрыты, вещи разбросаны. Одежда порвана на кусочки. Не теряя ни секунды, Марианна позвонила консьержу и попросила его привести полицию. Несколько минут спустя мистер Моррис и двое полицейских уже осматривали помещение и оценивали ущерб. «Точно ничего не пропало?» — осведомился один из полицейских. «Кажется, ничего», — кивнула Марианна. «Мы не встречали на выходе из колледжа никаких подозрительных личностей. Скорее всего, это дело рук кого-то из местных». «Похоже на месть обиженного студента», — вставил Моррис. «Может, вы кому-нибудь насолили, мисс?» Пропустив его реплику мимо ушей, Марианна поблагодарила полицейских и подтвердила, что это не ограбление. Те предложили снять отпечатки пальцев, и Марианна уже собиралась согласиться, как вдруг... Кое-что заставило ее изменить решение. Она заметила, что на столе красного дерева вырезан крест, и отказалась. «Это лишнее. Я не стану писать заявление». «Ну, как хотите». Когда полицейские и консьерж ушли, Марианна провела рукой по глубоким царапинам на столешнице. Она подозревала, что в ее комнате побывал Генри. В это мгновение Марианна впервые ощутила страх перед ним.